Давай. Во все времена были люди, хотящие все изменить. Это популярное занятие, хотели и мы повторить. Добились недобрых ответов на гуманный вопрос. Когда-то нас было много, сейчас последний идет на допрос. Марш шагающий с экскаватором. Марш шагающий с экскаватором. И мы питали иллюзий по поводу завтрашних дней. И передавали свой импульс пасти голодных людей. Мы думали, все очень просто, но знали, что это не так. Мы взяли на наши плечи все те же слепящие тьмы. Мы видели многие виды, удушливые и пустые. От наших шальных не прильет марш разбивающих чьи-то мечты. Марш шагающих экскаваторов. Марш шагающих экскаваторов. Да многое было разбито, но раскаяния в этом нет. И после долгой войны был погашен несуществующий свет. Зиму сменяла осень, волну накрывала война. А потом нам открылась простая истина, которую мы знали всегда. Марш шагающих экскаваторов. Марш шагающих экскаваторов. И не было ничего удивительного в том, что случилось потом. А поняв, что все естественно, ноль опять оказался нулем. Наш конец далеко не напрасный, вызвал чей-то страх. Наш марш шальной и непримиримый, оставшийся в чьих-то ушах. Да этот марш велик, яростен и непримирим. Марш шагающих экскаваторов. Марш шагающих экскаваторов. Марш шагающих экскаваторов. Марш шагающих экскаваторов. Марш шагающих экскаваторов. Марш шагающих.